Глава 6. 14 мая 1942 года. Вечер. Информацию я получил полную. Можно перетаскивать ценности. Комод, кстати, так и стоял на прежнем месте, так что с него и начали, посадив Алексея Петровича в кресло-коляску и привезя на место с относительным комфортом. Пусть мужик посмотрит, зачем мы все сюда заявились, а то он так и не верит, что не по его душу. Убеждать его я не собирался, все сейчас увидит своими глазами. Комод предсказуемо принес килограммов 8 советских серебряных монет и пару килограммов золотых николашек. Впрочем, моя паранойя подсказывает мне, что николашки фальшивые. Я бы так и сделал. Не думаю, что хозяин глупее меня. Так всем и сказал, заработав одобряющую усмешку Елагина. Для веса основание комода было забито серебряными же вещами. Всякими там портсигарами, табакерками и пудреницами. Даже смятые церковные оклады присутствовали. Еще килограммов на 10 примерно. Серебро — это хорошо. Боевым группам в рейды раздам вместе с червонцами, и фальшивые николашки для дела пригодятся. А вот подвал сразил Алексея Петровича напрочь, равно как и всех остальных, хотя все о нем знали. Пока мои грузчики занимались непривычной для них работой, я пошел по дому за ништяками, в первую очередь в комнату моего нового союзника. Ну да, я человек наивно доверчивый, но не до такой же степени. Оружия больше я не нашел, кроме еще одного маленького, но жутко убойного пистолетика, который просто перекинул на подоконник. Обалденная игрушка. Как придумали в 19 веке, тогда же до наших времен дошла, не поменяв ни дизайна, ни предназначения, ни, по-моему, калибра. Диллинджер. Маленький, удобный, двуствольный женский пистолетик с крохотной ручкой. По поводу легкомысленности этой игрушки обольщаться не стоило. Калибр у нее такой, что нам обоим с Сержем хватило бы за глаза, и никакой доктор бы не помог. Забрал я его исключительно профилактически, чтобы Елагин не воображал, что он меня сделал. Да и, честно говоря, надоело мне его контролировать. Не вытащить его, не выстрелить я бы ему не позволил, а о пистолете знал. Елагин прокололся почти сразу, отдав мне парабеллум и машинально положив руку на Диллинджер, который лежал у него под одеялом у правой ноги. Заодно я прошелся по комнате и по коридору, но ничего больше не нашел, а все стволы в доме батя уже прибрал и сложил в оружейку у входа. Елагину я почти верю, но провоцировать не буду, нет. Конечно же, буду, но чуточку позже. Как же не провоцировать-то? В противном случае его только убивать, а мне он крайне необходим. Сначала сокровища поднимали из самого подвала. Тайник мы с Сержем будем чистить в самую последнюю очередь. Но и так всего было до хрена и больше. Было, кстати, и оружие. Вау, пулемет Льюиса. Yes. Наконец-то я его увидел вживую. Оба заберу с собой. Маузеры тоже. Максим? Да ну его нахрен. Оставьте себе. Хотя чего это я? Я же добрый фей. Если разобран, вытаскивайте. На грузовик к нам поставим. Что значит, на какой грузовик? Ну не на Хорхе же мы все это потащим. Что, в городе машин мало? Автобат же есть. Попросим кого-нибудь поделиться. В первый раз, что ли? Руководя этой золотой лихорадкой, я продолжал думать. И чем больше я обдумывал возникшую у меня мысль, тем больше она мне нравилась. Пожалуй, я так и сделаю. Теперь понимаете, Алексей Петрович, что я имел в виду, говоря, что мы не стеснены в средствах? Спросил я у глубоко задумавшегося Елагина, глядящего, как шустро работают мои грузчики, и выведи его тем самым из оцепенения. Есть такое понятие экстрасенсорика. Скорее, это даже малораспространенная наука. Раньше, в глубокой нашей с вами истории, таких людей называли ведунами. Так вот, я представляю группу именно таких людей. Отсюда и большая часть моих знаний по будущей истории. Разумеется, в нашей группе, скажем так, заинтересованных общим результатом людей, кроме экстрасенсов, есть и грамотные аналитики, и экономисты, и финансисты, и такие боевики, как я. Информацию по срокам окончания войны я почерпнул из расширенного доклада по данной теме незадолго перед командировкой сюда. Разумеется, сроки были более расплывчаты, и вариантов развития событий несколько, но общий итог один. Германия войну проиграет. Я просто выбрал усредненную цифру конечной даты. Общий анализ именно такой. В основных событиях эти люди не ошибаются. Имел, знаете ли, возможность убедиться, если будет побольше времени, как-нибудь расскажу. Теперь о моем появлении здесь. Бывший хозяин всего этого великолепия отщипнул кусочек от общего пирога. Я был послан забрать все это, но в результате не слишком удачных действий своих помощников оказался в НКВД и, соответственно, несколько позднее на войне. Так как я все же относительно русский человек, сомнений, на чьей стороне воевать, у меня не было. Вот я и организовал очередную группу заинтересованных в дальнейшем совместном существовании людей, а поскольку подготовка у меня специфическая, то и действия весьма непредсказуемы и своеобразны. Немецкое командование очень скоро в этом убедится. Все остальное – чистая случайность. Вас, по крайней мере, здесь увидеть я совсем не ожидал, но русские говорят «нет худа без добра». Да-да, русские. Я не совсем русский. Я никогда не был ни в России, ни в Советском Союзе, хотя воспитывали меня, в том числе и выходцы из России. Вот это я сплел. Я собой горжусь. Интересно, во что из этой пурги он поверит? Впрочем, во все поверит. А куда ему деваться? То, что я говорю совсем не так, как говорят местные, Елагин отметил сразу. Уровень подготовки и необычность жестового общения внутри группы он тоже оценил. Елагин профессионал. Он прокачивает каждое движение и все наши действия с самого начала. И я пока не решил оставить его в живых или не заморачиваться и пристрелить его к чертям от греха подальше. То, что Елагин озадачен слаженностью, а главное составом, вооружением и экипировкой моей группы, видно невооруженным глазом. Содержимое подвала его тоже поразило до глубины души. Мои слова и объяснения также идут в эту необычную копилку. Аналитика действительно непростая наука. И он очень внимательно следил за ходом моих рассуждений, а я, в свою очередь, наблюдал за ним. Многоходовка НКВД была мной раскрыта полностью, и я надеюсь, он думает точно так же. Теперь надо понять, оставить все как есть или разом обрубить все концы. Впрочем, я поступлю как всегда, а там посмотрим. Единственное, что я не мог никак просчитать, так это то, насколько Елагин обижен на Сержа за его прежние грехи, и то, насколько он обижен на гестапо за свои увечья, превратившие его, не слишком молодого, но еще здорового и сильного мужчину, в гниющую, медленно умирающую развалину. Опять-таки, насколько в результате произошедшего с ним он ненавидит лично меня, а заодно и Советский Союз, в который раз сломавший привычный для таких, как он, осколков былой Российской империи уклад жизни. Все это я просчитать, к сожалению, не мог. Поэтому и забрал у него последний ствол, а то закатает мне напоследок пулю в спину. А доктора в шаговой доступности у меня нет. Да и две пули в спину в год – это, знаете ли, перебор. С другой стороны, я Елагину интересен. В результате теперь уже нашей многоходовой комбинации он вполне легально может оказаться в Великобритании. И главное, мы поможем ему вытянуть из НКВД его маму, к которой, судя по досье Вальтера Ноймана, он питает очень глубокие и нежные чувства. К тому же при этом он сам полностью поменяет документы и легализируется. То, что я человек не бедный, он теперь понимает. А Серж, по моему совету, в конфиденциальной беседе просто предложил брату воспользоваться его финансами, что само по себе вылезает за рамки их взаимоотношений. Это Елагин наверняка тоже отметил. Как перекинуть ему деньги и немного драгоценностей, я придумаю позже, но сделаю это обязательно, а то он с голода в Лондоне помрет, пока Сержа дождется. Хотя, конечно, у Елагина есть некоторые накопления, и немцы ему помогают с финансами. Да и Ми-6, сейчас она Secret Intelligence Service зовется, на прокорм подкинет. Но я хочу закинуть ему бриллианты для другого дела. Пока идет война, цены на недвижимость невысоки, и Елагин сможет купить нужную нам недвижимость в САШ и в дальних колониях Великобритании и контролировать ее до приезда основной группы во главе с Сержем. Встречаться же с ним я в будущем не планирую. Способы связи у нас по рации, с помощью ключевых слов и в определенное, отдельно оговоренное время. Общение с нами Елагин залегендирует перед немцами просто, объяснив, что мы находимся в одном из партизанских отрядов. Конечно же, Елагин назвал несколько своих доверенных людей, через которых мы можем передать информацию для него, но вот пользоваться ими я не собираюсь. Что такое гестапо, я прекрасно знаю. Чтобы вы понимали, Алексей Петрович, я совсем не пытаюсь вас убедить, но некоторые из будущих событий я вам перечислю. Не помню точно когда, в 42-м году Советы попробуют прорвать фронт германских войск под Харьковом, а в результате потеряют большое количество войск и техники, и фронт провалится до Сталинграда. Но в Сталинграде русские зацепятся, и, потеряв немеренное количество людей, в начале 43-го года окружат огромную группировку немецких войск и уничтожат ее. Командование группировки сдастся в плен вместе с войсками. Немцы очень не любят воевать зимой. Разгром немецких войск под Москвой в ноябре 41-го года это прекрасно показал. Блицкриг, отлично сработавший во всей Европе, с советами не сработал, да и не мог сработать изначально. Слишком большие расстояния, недоразвитая система дорог и, соответственно, максимально растянутые коммуникации. К тому же педантичные немцы воюют классически. Да, жестоко, кроваво, а карательные отряды беспощадно кроваво. Но советским русским на правила войны наплевать с высокой колокольни. К тому же здесь начинает работать такая черта русского характера, как упорство, переходящее в упрямство, причем в массовом виде и во всей стране. Вы можете мне не поверить, но там далеко, за линией фронта, сейчас по 12 часов работают 14-летние дети и женщины. В Ленинграде каждый день от голода умирают сотни людей, но они все равно работают на заводах и выпускают продукцию для фронта, который находится всего в десятке километров от завода. Не надо забывать еще и то, какие объемы помощи идут из Штатов. Советский Союз очень богатая страна, и заплатит эта страна за поставки по ленд-лизу в любом случае, но только в том случае, если она выиграет войну. Именно поэтому объемы военных и промышленных поставок из САШ будут увеличиваться. Существует еще один немаловажный фактор, обусловливающий несомненную победу Советского Союза. Дело в том, что сами немцы до сих пор не понимают, на что они замахнулись. Возьмите карту Европы и приложите на карту Советского Союза. Утверждение адмирала Канариса, что русские ждут не дождутся прихода германских войск, является ошибочным, а карательные батальоны очень скоро покажут оккупированным жителям, что их ждет в будущем, и начнется массовое партизанское движение, подогреваемое советами из-за линии фронта. Произойдет все это уже к 43-му году. Вот к этому времени я собираюсь навсегда покинуть не слишком гостеприимную латвийскую землю. С вашей помощью или по своим каналам для меня не важно. В качестве дополнения к вышесказанному, я могу вам рассказать о планах немецкого командования в отношении не только Советов, но и вообще всей бывшей Российской империи. Так называемый план Ост, тщательно скрываемый верхушкой Рейха, очень скоро встанет боком самим немцам. Я не помню подробных деталей плана Ост, но основа его – тотальное уничтожение всех без исключения жителей оккупированных немцами территорий. План предусматривает уничтожение русских как этнос и заселение освободившихся территорий немцами. Обкатка этого чудовищного плана сейчас происходит на евреях. Тотальный геноцид называется. При этом немцы уничтожат и тех славян, и представителей других национальностей, которые сейчас воюют на их стороне. После окончания войны, конечно же. По идее Гитлера и всей верхушки Великого Рейха, все эти территории должны быть заполнены немцами и теми, кто будет обслуживать их в состоянии бессловесной скотины. Подтверждение моих слов простое. Практически все солдаты в немецкой армии надеются получить землю в России, ибо так обещал фюрер германской нации Адольф Гитлер. Но если немцы получат землю в России, то где будут жить их добровольные помощники? И в каком качестве? Места под солнцем для них может и не хватить. Уничтожение большевизма – это мечта, которая сводит с ума многих. Но никто не задумывается о том, кто придет после них. А зря. К ненависти и бессильной злобе иногда имеет смысл подключать мозги. Помнится, ваш дом немцы сразу отвели себе под разведшколу и тут же отправили вас на знакомство с методами гестапо. Может быть, произошедшая и случайность, но, тем не менее, это свершившийся факт. В течение всего этого монолога капитан сидел, не шевелясь и не сводя с меня своего пристального взгляда. Серж, кстати говоря, тоже. А я продолжил. Так что не делайте поспешных выводов, Алексей Петрович. Мы здесь делаем свое дело, стараемся выжить. Но это все не моя война. Я здесь достаточно случайный человек. Чтобы вы понимали, о чем я говорю. Я наемник и работаю за деньги. За очень большие деньги. Значительно за большие деньги, чем вы можете себе представить. Уходя, я, разумеется, заберу с собой вашего брата и всех своих людей. А там, в цивилизованном мире, мы друг другу пригодимся. Ваши мозги и опыт будут очень востребованы в нашей организации. А ваше здоровье будет поправлено, насколько это вообще возможно, за наш счет. И вообще вы не будете ни в чем нуждаться. Это я вам гарантирую со всей ответственностью. Разумеется, если останусь в живых и доберусь туда. Последнее Елагин прекрасно понимал. Если я туда не доберусь, то и плюшек не будет. Его благополучие будет зависеть от моей жизни. Это разумно. Так что он только кивнул в ответ, так и не сводя с меня глаз. Я надеюсь, он принял все же правильное решение. Елагин мне нужен, и мне очень не хочется его убивать, но я обязательно это сделаю, если он неправильно себя поведет. На этом мы и расстались на ночь. У двери его спальни будет стоять пост. Сама спальня будет закрыта, но не для того, чтобы он не убежал, совсем нет, а для того, чтобы ему помочь, если что понадобится. Красивая сказка. Елагин ее проглотил и не поморщился. Нам тоже надо отдохнуть до утра, а потом перетащить нашу добычу на улицу и сделать то, что я придумал.